Комментарии. Роман Гора. Рабиндранат Тагор происходил родом из Бенгалии, области Индии, которая первой была завоевана Англией. Со второй половины XVIII века колониальное иго проявлялось тут в своем самом отталкивающем и омерзительном виде. Вместе с тем, именно в Бенгалии полтора века назад впервые в Индии зародилось стремление приобщиться к передовой культуре Европы. Этому особенно способствовал аристократический род тагоров, род владетельных брахманов, давших Бенгалии немало выдающихся деятелей. Дед Рабиндраната Тагора стал одним из первых индийцев, впитавших идеи французской революции. Отец его, убежденный сторонник социальных реформ, пытался согласовать индуизм с наиболее прогрессивными идеями нарождавшейся буржуазной Индии. Детство и юность Тагора протекали в переходное для Индии время, когда с развитием капитализма появляются национальная буржуазия и пролетариат. Так как эти перемены происходили в порабощенной стране, они влекли за собой особенно тяжкие бедствия. Крестьянство оказалось жертвой не только феодального разбоя и капиталистической эксплуатации, но и колониального произвола. Голодная смерть стала обычным явлением в стране. Стихийные крестьянские восстания вместе с растущим недовольством нарождающейся буржуазии создавали предпосылки нового подъема национально-освободительного движения. Тагор представлял себе жизнь как радостный праздник, где ему суждено играть на флейте своего вдохновения. Казалось, что его стихи создавались на исходе безоблачного дня у подножья темно-зеленых деревьев, склоненных над медленными и прохладными водами Ганги. Его стихи увлекали в призрачный мир мистического общения с духом, который все обнимает и всюду проникает, с вездесущим духом, присутствующим в человеке, в природе, в бесконечном пространстве. Именно так и толковались они эстетствующими критиками Европы, когда поэзия Тагора стала известна за пределами Индии. Гитанджали, жертвенные песни, мастерски переведенные самим Тагором на английский язык, 1912 год, были первыми произведениями бенгальского поэта, снискавшими ему признание во всем мире. Нобелевская литературная премия, присужденная поэту в 1913 году, утвердила его славу. Когда Европа открыла в Рабиндранате Тагоре новую литературную звезду, в Индии он уже давно считался выдающимся писателем, автором многочисленных произведений различных жанров. Бенгальцы видели в нем неутомимого новатора, подлинного корифея своей литературы. Поэзия Тагора вызывала в Индии иной резонанс, чем в литературных салонах Европы. Его могучее искусство оказывало огромное влияние на бенгальскую литературу, высвобождая ее из-под груза мертвящих догм средневекового аскетизма и содействуя ее дальнейшему формированию. В жертвенных песнях, в поэмах Кабира, во всей лирике Тагора индийский читатель находил стихи, проникнутые любовью к человеку, к труду, к родине, к земной красоте и верой в лучшее будущее своей страны. Философия Тагора, его пантеизм, с полным правом может считаться мировоззрением многих представителей передовой бенгальской интеллигенции конца XIX – начала XX века. Ибо этот пантеизм подразумевал отрицание самой страшной из всех надстроек, созданных индусским средневековьем. Отрицание индусской официальной религии с ее системой каст и божественным предопределением. Идеалом Тагора было слияние человека с присущей ему от рождения божественной природой. Увидеть Бога в человеке — это и есть поистине узреть Бога, человек — величайшее из всех существ. Таков был источник той радости, которая отчасти по недоразумению так умиляла мистиков Запада. Это был не столько мистический экстаз, сколько светлая радость освобожденного сознания, которая сбросила путы, связывавшие мысль в Индии на протяжении веков. Сама по себе философия Тагора не представляла ничего нового. Тагор лишь истолковал традиции индусского реформаторства XIV-XVI веков. Религиозные проповедники типа Чойтонна, такие как поэт-ткач Кабир из Бенареса, развили доктрину наполовину монотеистическую, наполовину пантеистическую, которой многим обязано мировоззрение Тагора, уходящее корнями в философию Упанишад, философию Древней Индии. Подобно тому, как доктрина Кабира, направленная против индусского и мусульманского духовенства, стала впоследствии знаменем борьбы крестьянских повстанцев против феодальной империи великих моголов, философские взгляды Тагора объективно выражали протест разоренного и обезземеленного крестьянства против колониального гнета, феодальной эксплуатации и надвигавшегося капитализма. Вместе с тем, его поиски истины на путях возвращения к прошлому, наивная вера в миссионизм Индии, получившая столь горячий отклик в определенных кругах интеллигенции, находится в глубоком противоречии с научными представлениями о путях подлинного раскрепощения и освобождения человечества. Для нас величие Тагора заключено не в его философии. Яркий блеск многогранного таланта открывается в Тагоре и художнике, в его трезвом реализме, в разоблачении общественной лжи и фальши, в высоком гуманизме, в его трогательной любви к прекрасному, а не в метафизике и не в проповеди всеобщей любви. И можно без труда заметить, что Тагор-художник гораздо сложнее Тагора-философа. Содержание рассказов и романов Тагора приобщает нас к кругу идей и человеческих отношений, которые на первый взгляд кажутся нам отзвуками весьма отдаленного прошлого. Например, судьба женщины, лишенной элементарных гражданских прав, ведущей затворнический образ жизни, предстает перед нами как наиболее полное выражение всех проклятых вопросов колониальной Индии. Трагедия человеческого существования становится у Тагора прежде всего трагедией человеческой души. Злободневные для Индии политические, моральные, социальные проблемы поднимаются силой художественного таланта Тагора на высоту общечеловеческих вопросов, обретают глубокий общественный смысл. Индийская жизнь становится нам близкой и понятной не столько по яркому изображению быта и нравов, сколько через переживания героев. Драматизм отдельных эпизодов, рассчитанных на индийского читателя и зрителя, в большой мере воздействует и на нас, подготовленных к пониманию трагедии Индии великими идеями октября. В 1910 году Рабиндранат Тагор опубликовал роман «Гора», названный по имени его главного героя. Ему удалось создать реалистическое произведение, близкое по форме европейскому роману, но глубоко национальное по своему содержанию. Когда Тагор писал «Гору», он оказался в разладе с тем направлением, которое приняло национально-освободительное движение в Индии после 1906 года. Он перестал участвовать в нем как политический деятель, но не отвернулся от него. Выполняя свой писательский долг, Тагор решил наново разобраться в происходивших событиях и их общественном смысле, чтобы затем вынести свое суждение художника и гражданина. Тагор в «Горе» дал свой ответ на вопросы, которые поставило индийское национально-освободительное движение 1905-1908 годов, свою оценку тех решений, которые наметились, но не осуществились в ходе освободительной борьбы. Но сделал он это так, как меньше всего можно было ожидать. Он отнес время действия романа на десятилетие назад, вернулся ко времени своей ранней юности и, используя исторический опыт 70-х, 80-х годов XIX века, откликнулся на вопросы, вставшие во весь рост только в первом десятилетии XX века. В 70-х годах перед бенгальским обществом стояли проблемы значительно менее сложные, чем годы революционного подъема 1905-1908 годов. Проклятые вопросы, которые пыталась решать бенгальская интеллигенция в 70-е годы, еще не стали тогда объектом широкой политической борьбы. Задача единства Индии перед лицом английских колонизаторов не имела еще непосредственно практического значения, ибо ставилась не как организационно-боевая, а как теоретическая, программная. Единство Индии рассматривалось поэтому как предпосылка, а не как результат. На первом этапе стояли проблемы более частного порядка. Женский вопрос в его индийско-буржуазном смысле, каста и религия, в их отношении с жизнью общества и тому подобное. Перенося главные проблемы индийской современности начала XX века в 70-е годы XIX века, автор искал ту химически чистую социальную среду, в которой волновавшие его вопросы могли быть раскрыты наиболее полно в предельно умозрительном плане, без вмешательства грубой действительности. Вот почему, размышляя о своем современнике, Тагор написал роман, по видимости, исторический. Чем же объяснить, что этот роман высится, как гималайская вершина над горной цепью литературных трудов великого бенгальца? Чем объяснить, что Гора лучше из романов писателя? Ответ на этот вопрос надо искать, на наш взгляд, в анализе общественной позиции писателя. Гора — роман проблемный. Он стал одним из важнейших рубежей идейного и художественного роста самого писателя. Великое беспокойство Тагора за судьбы Индии и судьбы человечества в такую эпоху всемирно-исторического значения, как пробуждение Азии и подъем национально-освободительной борьбы в Индии, как Октябрьская революция и начало общего кризиса капитализма, оказалось, вероятно, главным стимулом никогда не прекращавшегося творческого развития писателя. В романе Гора сильнее и глубже, чем в других произведениях этого жанра, созданных Тагором, звучат самые жгучие вопросы философского, общественного и политического характера. Для понимания основных идейных направлений 70-х-80-х годов XIX века в Индии Гора представляет большую ценность, чем многие книги, специально посвященные этому вопросу. И хотя ткань всего романа держится на философско-этической основе, именно здесь, на наш взгляд, ярче, чем в других произведениях, выступает общественный смысл гениальности Тагора. В чем же заключается общественный смысл, общественная идея романа? Они заключаются, как нам кажется, в том, что в романе Гора Тагор дает ответ на некоторые из главных наболевших вопросов своего времени. Мы уже говорили о том, что в романе не отражены многие основные противоречия 1905-1908 годов. Нет, и естественно не может быть движения Свадыши, охватившего широкие массы города, не видно ни крестьянских волнений, ни организованного выступления рабочего класса. Свадыши — свой, национальный. Лозунг Свадыши — за свое, национальное и прежде всего за развитие своей национальной промышленности, стал популярным в годы подъема национально-освободительного движения в первом десятилетии XX века. В это время само национальное движение часто называли движением Свадыши. Вместо этого поставлена одна единственная проблема, но, конечно, очень важная. Проблема достижения всеиндийского единства путем преодоления кастовых, групповых, религиозных перегородок. Тем не менее, эти противоречия присутствуют незримо. Именно их наличие и продиктовало писателю мысль о необходимости национального единства. Если русская литература едва ли не на протяжении целого столетия искала пути освобождения народных масс от социального гнета, то в индийской литературе основным мотивом звучал призыв к освобождению от иноземного ига. И потому идея единства приобретает особое значение, как путь освобождения от колониального гнета. Рассматривая события в плане разногласий между брахмаистами и индуистами, Тагор тем самым как бы поставил знак равенства между борьбой классов и борьбой предрассудков и суеверий, перевел столкновение между угнетенными и угнетателями в конфликт религиозный и кастовый. Позиция автора в отношении этих двух групп совершенно очевидна. Если обратиться к фактам истории, то созданная в начале XIX века бенгальским просветителем Раммохоном Раем религиозное общество монотеистов Брахма-Самадж, противопоставивших единобожие идолопоклонству индуизма, имело своей целью слияние культур Запада и Востока, отрицание самых диких пережитков Средневековья, сковывавших нормальное развитие страны. Однако, будучи передовыми в начале XIX века, идеи брахмаизма в конце XIX века становятся реакционными. Жизнь на рубеже XIX-XX веков, резко изменив экономическую структуру индийского общества, ставит перед ним совершенно иные задачи. Англофильские идеи Брахма-Самаджа, превратившиеся в догму, вызывают у Тагора такой же протест, как и крайний национализм неоиндуистов, апеллирующих ко всему отжившему только потому, что оно не чужое. Тагор не жалеет красок, чтобы доказать людям, что ни ортодоксальная религия, ни приверженность к кастовой системе, ни сектантство в любом его виде не могут вывести Индию из состояния застоя. С лукавым задором и юмором рисует Тагор целую галерею приземленных персонажей, с благодушной иронией, вышучивая не в меру ортодоксальных брахмаистов и индуистов. Здесь и отгородившийся от всего мира ханжа Кришна Даял, и тупоголовый демагог Харан Бабу, лукавый и плутоватый Мохим, глупая мещанка Борода Шундори и многие другие. Поразительно наглядно показано общество, то общество, которое разделено невидимыми перегородками на бесчисленное множество взаимно отчужденных ячеек. Это общество, как показывает Тагор, существует не только наверху классовой пирамиды. Огромная масса забитого, изможденного непосильным трудом и лишениями сельского населения разделена теми же кастовыми и религиозными перегородками. Но фактически эти перегородки порождены эксплуатацией человека человеком, нищетой одних и богатством других, одними и теми же бесконечными заботами о хлебе насущном. Класс, вернее, социальная прослойка, к которой принадлежит большинство действующих лиц романа, не испытала и в малой мере того гнета, которому подвергалась основная масса населения страны в связи с самим фактом колониальной эксплуатации и иноземного господства. Эта социальная прослойка субъективно могла бы даже договориться на время с англичанами. Но объективные закономерности колониальной зависимости, всячески задерживавшие свободное самоопределение и развитие, делали ее, или во всяком случае ее лучших представителей, непримиримыми противниками иноземной власти. По мнению Тагора, подлинная религия должна стать мировоззрением, эта мысль проходит через весь роман. Основа этого мировоззрения – идея добра, отказ от ограниченности, обусловленной общественными предрассудками, человечность, любовь к людям, самопожертвование во имя Индии. Чтобы противопоставить себя существующему общественному устройству, нужен недюжинный независимый ум, убежденность в своей правоте, стойкость и героизм в борьбе против веками установленных правил, обычаев и нравов. Такими мы видим в романе «Порошевабу» и «Анон домой». К ним примыкают и представители молодого поколения – Биной, Лолита, Шучурита. Отцы не только понимают детей, но и сочувствуют им, но и являются для детей примером и образцом высокой морали. Одна из наиболее драматических сюжетных линий романа состоит, например, в том, решаться ли на брак Биной и Лолита, принадлежащие к различным религиозным обществам. И только открытая и прямая поддержка Порошевабу и Анон домой помогает им соединиться. Порошевабу — фигура, стоящая в этом романе особняком. Он — прямое продолжение прежних героев Тагора по уже знакомым читателю романам «Берег Бипхи», «Бошон Торай», «Крушение», «Нолинакхо», а также «Предтеча будущих», «Дом и мир», «Никхилеш» и еще более «Чондронакх-бабу». Своей терпимостью, добротой, благоразумием Порош противопоставлен метущемуся горе. Порошевабу несет на себе основную нагрузку авторской идеи. Он — духовная вершина романа. Но эта сияющая вершина неколебима и неподвижна, а движущееся, страстное, деятельное начало в горе. Именно он, пылкий, заблуждающийся, наделенный великой способностью заражать своей убежденностью, становится главным героем романа. Идеализация типов горы, Шучуриты, Пороша и других на фоне остальных персонажей не нарушает, в общем, художественной целостности. Это не фальшивая идеализация, а скорее поэтизация образов. Юноша вздрогнул, как мраморный дворец, колеблемый землетрясением. Ее, Шучурита, лицо казалось ему чистым цветком, небрежно взбрызнутым каплями росы. Гора начинает с позиции «мы», заменяя этим местоимением, по сути дела, понятие, равнозначное верхушке бенгальского образованного общества. Теоретические доводы, идущие от привычных рассуждений, выработанных определенной социальной средой, религиозные догматы, разделяемые героем романа, процесс освобождения от взглядов неоиндуизма, показаны не дидактически, а на правдивом, глубоко жизненном материале. Город сознает недостаточность выдвинутых этой средой общественных и нравственных идеалов и ищет пути, ведущие к народу. Вначале Гора — убежденный брахмаист, такова сила повального увлечения идеями буржуазного Запада. Затем под влиянием проповеди Хоранчандра Бидебагиша и антипроповеди английского христианского миссионера Гора становится правоверным индусом, фанатично верящим в незыблемость социальных устоев общества, через посредство которого проявляется божественное начало, соединяющее людей узами любви. Он завершает свою борьбу, став на позиции народа, олицетворяющего для него Индию. Конфликт между горой и обществом, конфликт между ищущей нравственного освобождения, борющейся за правду личностью и обществом, сковывающим человека и его лучшие порывы даже тогда, когда это общество само по-своему стремится к более свободному, лучше приспособленному к современности порядку вещей. Гора — человек чистый, сильный, цельный, увлеченный неодолимой жаждой правды. Он ошибается, ища спасение Индии в идеализации ее прошлого. Его обращение к крестьянам встречено с вполне понятным равнодушием. Тагор справедливо подчеркивает, что крестьянин, эксплуатируемый ростовщиками, сборщиками поземельного налога, чиновниками и брахманами, не может провозглашать ни святости брахманов, ни благотворной роли кастовой системы, во главе которой находится жрец. И автор не оставляет никаких сомнений на этот счет. Его герой ошибается, но он искренне желает освобождения Индии, желает его всеми силами своей чистой мятежной души. Тагор создал своего героя непримиримым врагом иностранцев, угнетавших его страну, и пламенным патриотом. Прозрение Горы настает не внезапно, а постепенно, возникает из логики событий. Уже на первых страницах читатель находит совершенно явный намек на происхождение Горы. В этом сила писателя. Он не ищет дешевого эффекта под занавес. Роман с начала и до конца нацелен на то, чтобы развенчать идею касты, кастовой и религиозной исключительности, противопоставляющей группу избранных народу провозгласить единство всего народа. «С иронией чуть-чуть сатанинской», — писал Роман Ролан, — «Тагор представляет в конце концов своему герою, вождю национализма, руководящему политикой и религией, сделать открытие, что в его жилах течет кровь ирландца, и что он приемыш, подобранный одной сострадательной семьей индусов». Гор узнал, что он по рождению ирландец, а не индиец, и что поэтому не может быть правоверным индусом, ибо индусом не становятся, а родятся. И эта драматическая развязка не оборачивается трагедией. Напротив, только теперь Гор ощущает себя истинным сыном Великой Матери Индии. Лишив Гору атрибутов индуизма, Тагор выводит своего героя из узкой колеи его мышления, заставляя понять призрачность всех и всяческих преград, разделивших индийское общество перегородками религии, обычаев, кастовой иерархии, задуматься над ничтожностью этих перегородок в сравнении с всеобъемлющей задачей объединения всех национальных сил для освобождения Индии, прояснив некогда смутные ощущения того, что только в единстве с народом эта задача осуществима. Весь роман проникнут горячим сочувствием к молодым силам, поднимавшимся на борьбу с колониальным режимом. Освобождение всех людей и отдельной личности от власти предрассудков становится таким образом задачей общечеловеческой. В этом глубокий гуманистический и революционный пафос романа, объективно зовущего к борьбе, и его неувидаемая молодость. Н.М. Гольдберг. Конец книги. Запись произведена в Республиканской студии звукозаписи ВОС. Москва, декабрь 1973 года. Редактор Грицай читал Подежнов.